Волшебное слово. «Теперь я сильнее всех», — сказал однажды заяц. «Но уж и сильнее», — усомнилась зайчиха. «Не веришь? Хочешь, я сейчас кабану пинка дам?» «Одумайся», — испугалась зайчиха. «Ничего он мне не сделает. Я такое волшебное слово знаю». Подошел заяц сзади к кабану и дал ему пинка. Рассвирепел кабан. Обмерла от страха зайчиха, глаза закрыла, а заяц спокойно лег на землю, лапки кверху поднял и закричал: «Признаю свою ошибку, лежачего не бьют». Задумался кабан. «Ладно, коль так». Не тронул зайца, отошел. «Во, видала?» — сказал заяц зайчихе. «Герой!» — даже задохнулась от восторга зайчиха. «Герой!» Совсем обнаглел заяц. Ходит с зайчихой по лесу, всем направо и налево пинки раздает. И ничего, помогает волшебное слово. Вот шли они как-то опушкой, видят, сидит медведь на пеньке, морковку ест. «Как мне хочется морковки!» — мечтательно сказала зайчиха. «Морковки? Сейчас будет». Подошел заяц к медведю, дал ему пинка и вырвал морковку. Промолчал медведь, только поднялся на задние лапы и взял прут. «Стой!» — закричал заяц, повалившись на землю и поднимая кверху лапки. «Стой! Признаю свою ошибку, лежачего не бьют». «Знаю», — сказал медведь, — «а я тебя бить и не собираюсь. Я тебя высеку». И высек. Прибольно высек на глазах у зайчихи. Стыд какой-то.